хотя острая вершина Дремигола все еще торчит на востоке, практически на уровне глаз. Мы теперь вползли, вскарабкались на сам ледник и должны выбирать, либо следовать течению ледовой реки и двигаться на запад, а затем наверх к плато Гобрин, либо осуществить весьма рискованный подъем по ледяным утесам километрах в полутора от нашей сегодняшней стоянки, благодаря чему можно сэкономить километров 30-40 очень тяжелого пути. Аи предпочитает рискнуть. Есть в нем какая-то непонятная хрупкость. Он кажется незащищенным, открытым, уязвимым. Даже половые его органы всегда находятся снаружи, и он не может втянуть их в брюшную полость, спрятать. Зато он сильный, невероятно сильный. Не уверен, что он смог бы тащить сани дольше, чем я, но он может тащить более тяжелый груз и значительно быстрее, чем я. Он, например, легко может поднять сани за передок или за корму, чтобы устранить какую-либо помеху, вытащить камень. Я не могу ни поднять, ни тем более удержать на весу такую тяжесть, разве что в состоянии Дотхе. Странная смесь хрупкости и силы в нем прекрасно сочетается со способностью легко предаваться отчаянию и столь же легко бросать вызов судьбе. Неукротимая, нетерпеливая храбрость. Та монотонная, тяжкая, отчасти даже унизительная работа, которую мы выполняли все это время, настолько извела его, что, будь он представителем моей расы, я бы счел его трусом. Однако он ни в коем случае не трус. Он всегда готов к смелому, мужественному поступку. Я такой готовности больше ни в ком не встречал. Он всегда готов к решительным действиям, полон энтузиазма, готов поставить собственную жизнь на кон в любой жестокой и рискованной авантюре. «Огонь и страх – хорошие слуги, да плохие хозяева», – говорят у нас. Аи заставляет страх служить ему. А я бы позволил страху вести меня кружным, длинным путем. Смелость и уверенность всегда при нем. Есть ли смысл искать более безопасные пути во время такого путешествия? Существуют, правда, пути бессмысленные, по которым я никогда не пойду. Однако безопасного пути для нас нет. Стрет-Тонерн. Не везет. Невозможно втащить сани наверх, хотя мы потратили на это весь день. Густой снег, сууф, сыплется как бы пригоршнями. Снег смешан с пеплом. Густой слой пепла лежит на всем. Весь день было почти темно, потому что ветер, то и дело менявший направление, снова подул с запада и принес целое облако вонючего дыма с Драмнера. На этой высоте подземные толчки ощущаются меньше, но нас все-таки здорово тряхнуло, когда мы пытались забраться на выступ ледяного утеса. Закрепленные было сани отцепились, и меня протащило вместе с ними метра на два вниз. Но Аи успел крепко ухватиться за сани и спас нас обоих от падения к самому основанию утеса. С высоты, по крайней мере, метров 6. Если один из нас сломает ногу или руку во время этих упражнений, это, возможно, и будет концом нашего путешествия. Перспектива довольно-таки безобразная, если как следует подумать. Долина у нас за спиной бела от пара, там извергающаяся лава соприкасается с вечными льдами. Теперь мы действительно не можем вернуться. Завтра начнем восхождение чуть западнее. Берен-Тонерн. Не везет. Вынуждены были пройти еще дальше к западу. Весь день темно, как в сумерки. Легкие раздражены, но не от мороза, а от вулканических испарений и пепла. К вечеру второго дня, после очередной тщетной попытки взобраться, всползти на брюхе по изломанным страшным давлением ледяным утесам, где путь без конца преграждает то отвесные стены, то крутые выступы, после бесконечных подъемов и падений, Аи совершенно выбился из сил и потерял терпение. По-моему, он считает слезы чем-то нехорошим или постыдным, даже когда он был совсем болен и слаб, в те первые дни нашего бегства, он всегда прятал от меня лицо, если плакал. каковы тому причины, личные ли они, или вся его раса ведет себя так. А может, эти представления имеют социальные корни? Откуда мне знать? Я не знаю, почему Аи не должен плакать. И все же это его имя. Это какой-то крик боли. Об этом я спросил его впервые еще в Эрнранге. Теперь кажется, что это было давным-давно. Услышав разговор о каком-то инопланетянине, я спросил, как его имя, и услышал в ответ исходящий из человеческого горла крик боли в ночи. Теперь он спит. Его руки непроизвольно подергиваются от чрезмерной усталости. Мир вокруг нас — лед, скалы, засыпанный пеплом снег, огонь и ночная тьма. Тоже вздрагивает, подергивается, что-то бормочет. Минуту назад, выглянув наружу, я увидел над вулканом сияние. Словно бледно-красный цветок распустился прямо на брюхе нависших над горной тьмой тяжелых облаков. Орни Танерн. Не везет. Это 22-й день нашего путешествия. Мы нисколько не продвинулись к востоку и, напротив, прошли лишних 25-30 километров к западу. А с 18-го дня пути мы вообще не продвинулись ни на шаг. С тем же успехом мы могли бы просто сидеть в палатке. А если мы все-таки поднимемся на ледник, то хватит ли нам теперь еды, чтобы пройти весь путь до конца? Я неотступно думаю об этом. Туман и дым не позволяют видеть далеко, так что мы даже не можем как следует выбрать направление. Аи готов идти на штурм в любом месте, каким бы крутым ни был подъем. Его раздражает моя осторожность. Нам непременно нужно следить за собой. Я через день-два вступаю в Кемер, так что малейшая неурядица может вызвать бурю. А пока мы бодаем лбами ледяные утесы в холодной полутьме в тучах пепла. Если бы я писал новый канон Йомеш, я бы именно сюда ссылал воров после смерти. Тех, например, что под покровом ночи крадут сумки с едой в городе Туруфи. Или тех, что крадут у человека его дом, его имя, и с позором высылают его из страны. Голова пухнет от усталости. Потом перечитаю написанное. Сейчас не в силах. Хархаха Танерн. Наконец-то! На 23-й день нашего путешествия поднялись на ледник Гобрин. Сегодня утром заметили всего в нескольких сотнях метров от стоянки проход, ведущий прямо на ледник, широкую извилистую дорогу меж ледяных утесов с посыпанными пеплом обочинами, покрытую валунами и трещинами. Мы пошли прямо по ней, словно по набережной реки Сес, и вот мы на леднике. Снова идем на восток. Идем домой. Аи и меня заразил своей искренней радостью, результатом нашего успешного восхождения. Честно говоря, идти здесь ничуть не легче, чем раньше. Идем по самому краю плато. Пропасти, а некоторые из них так велики, что в них может провалиться целая деревня, причем вся сразу, уходят куда-то вглубь льдов, дна в них не видно. Чаще всего они пересекают наш путь, вынуждая двигаться на север, а не на восток. Поверхность плохая. Мы с трудом протаскиваем сани между огромными глыбами и осколками льда. Здесь ледник растет, крепнет, становится все мощнее, пытаясь преодолеть горные вершины, задушить молодые вулканы, обволакивая их своим молчанием. Снега нет, небо покрыто высокими перистыми облаками, ночью на плато минус 20. Под ногами фирн, свежая ледяная корка и старый мощный лед. Молодой ледок таит страшную опасность. Его скользкая грубоватая поверхность, чуть замаскированная белой изморозью, мы оба падали уже множество раз. На одном из особенно скользких участков я метров 5 проехал на собственном брюхе. Аи в своей упряжке прямо-таки пополам согнулся от смеха. Потом извинился и объяснил, что раньше считал себя единственным человеком на планете Гетен, который способен вот так поскользнуться на льду. Сегодня прошли 18 километров, но если попробуем и впредь сохранять такую же скорость, двигаясь по изломанной, заваленной ледяными глыбами, изрезанной глубокими трещинами и ледяными складками местности, то вскоре совершенно выбьемся из сил. Прибывающая луна висит низко. Она буро-красного цвета, словно запекшаяся кровь. Вокруг нее большой коричневато-красный сияющий круг. Гирни Танерн. Идет снег, поднялся ветер, мороз усилился. Сегодня опять прошли около 18 километров, то есть с первого дня пути всего километров 370. В среднем по 15 в день, или даже по 17, если не учитывать те два дня, что нам пришлось переждать пургу. Из пройденных километров, по крайней мере, 120, а то и все 150, ни на йоту не приблизили нас к намеченной цели. Кархайт от нас сейчас почти так же далек, как и в самом начале пути. Зато теперь, как мне кажется, у нас появилось значительно больше шансов туда все-таки добраться. С тех пор, как мы вышли из загаженного извержением вулкана ущелья, после всех тягот трудного дневного перехода и бесконечных волнений, у нас все-таки остаются еще душевные силы, так что мы снова стали подолгу беседовать, устроившись после ужина в палатке. Поскольку сейчас у меня кемер, я предпочел бы вообще не видеть Аи, что весьма затруднительно, поскольку палатка у нас двухместная. Разумеется, основная трудность в том, что у него, благодаря любопытным особенностям земного организма, тоже как бы кемер, причем постоянный. Должно быть, это весьма странное, необычное для гетанианцев и не слишком активное половое влечение, раз оно растянуто на целый год и всегда точно известно, какого оно типа, мужского или женского. Сегодня вечером мое возбуждение было довольно трудно не заметить, а я слишком устал, чтобы как-то подавить свои чувства в соответствии с учением Хандары. И в конце концов он спросил, не обидел ли он меня. Я с некоторым смущением объяснил свое молчание, опасаясь, что он станет надо мной смеяться. Он уже давно перестал быть для меня диковинкой или сексуальным извращением. Я сам таков. Здесь, на леднике, каждый из нас уникален. Каждый воспринимается как данность, по отдельности. Наконец-то мы оба равны. Равны и чужды друг другу. И оба одиноки. Он, конечно же, смеяться не стал. Но в его обращении со мной вдруг проявилась такая нежность, о которой я и не подозревал. Никогда не думал, что он может быть так мягок. Потом он заговорил об одиночестве, об изолированности от своего мира. «Ваша раса удивительно одинока даже в своем собственном мире. Здесь нет больше никого из млекопитающих, никого из двуполых. Нет даже достаточно разумных животных, которых можно было бы приручить. Это, безусловно, повлияло на образ вашего мышления. Я прежде всего имел в виду вашу философию и чувственное восприятие. Быть единственным исключением в столь враждебной среде немыслимо трудно. Последователи Йомеш сказали бы, что божественность человека и проявляется в его уникальности. Да, пожалуй, человек – царь природы. Другие религии в других мирах сделали тот же вывод. Это чаще всего религии обществ динамичных, агрессивных, разрушительно воздействующих на экологию. Аргарейн тоже пошел по этому пути, со своими особенностями, конечно. Они, похоже, склоняются к тому, чтобы в итоге подчинить себе весь окружающий мир. А что по этому поводу говорят хандараты? В Хандаре не существует никакой теории, никаких догм. Возможно, хандараты меньше обращают внимание на то, что разделяет человека и животных, значительно больше интересуясь их сходством, их связями друг с другом. В тот день у меня все время в голове вертелись стихи Тормера Лая, и я произнес их вслух. «Свет — рука левая тьмы, тьма, рука правая света. Двое в одном, жизнь и смерть, и лежат они вместе, сплелись нераздельно, как руки любимых, как путь и конец. Голос мой дрожал, когда я произносил эти строки. Я вспомнил, как в своем предсмертном письме ко мне мой брат процитировал те же стихи. Аи долго думал, потом сказал: «Вы все одиноки и в то же время неотделимы друг от друга. Возможно, вы в той же степени находитесь под влиянием своей целостности, своего монизма, как мы под влиянием дуализма. Но мы ведь тоже дуалисты. Двойственность мира в основе всего. Разве нет? Хотя бы пока существует понятие «я» и «другой». «Я» и «ты», — сказал он. Да, это действительно, в конце концов, значительно более широкое понятие, чем просто половая противопоставленность. А расскажи мне, каковы особенности представлений иного, чем твой, пола? Он выглядел озадаченным. Да, по правде говоря, и меня озадачил мой собственный вопрос. Нам обоим стало неловко. «Я никогда об этом не думал», — сказал он. «А ты никогда не видел женщины?» Он использовал свое земное слово, которое я знал. «Я видел их изображения. Они, эти женщины, похожи на гетинианцев в период беременности, только груди у них побольше. А они сильно отличаются от мужчин менталитетом, поведением? Может быть, это просто другая разновидность людей?» «Нет. Да, нет. Конечно же, нет. По крайней мере, в основном. Но отличия очень существенные. Я считаю, что наиболее важным, определяющим фактором в жизни любого человека является то, кем он родился – мужчиной или женщиной. В человеческих обществах с этим связано все – ожидания и надежды, трудовая деятельность, перспективы, кругозор, этика, внешность и поведение – почти все. Лексика, семиотика, одежда, даже отношение к еде. Женщины обычно едят меньше мужчин. А вообще, невероятно трудно отделить врожденные различия полов от тех, что привиты цивилизацией, даже в тех обществах, где женщины столь же социально активны, как и мужчины. Им по-прежнему приходится вынашивать детей и чаще всего заниматься их воспитанием. Значит, равноправие у вас вовсе не основной закон? Может быть, женщины уступают мужчинам в умственном отношении? Не знаю. У них, похоже, не слишком часто проявляются способности к математике или к композиции, или к изобретательству, или просто к абстрактному мышлению. Но это не потому, что они глупее мужчин. Физически они намного слабее, но, с другой стороны, намного выносливее. Психологически же... Он внезапно умолк, уставился на раскаленную печку и затих. Потом потряс головой и сказал: «Харт, ну, не могу я объяснить тебе, что такое женщины. Я как-то никогда не думал об этом абстрактно. И, о, Господи, практически позабыл, какие они. Понимаешь, я ведь уже 2 года здесь. Тебе этого не понять. В некотором смысле женщины для меня куда более чужие, чем ты, куда больше инопланетяне. С тобой я как-никак одного пола». Он отвернулся и рассмеялся, горестно и неловко. У меня самого чувства были сложными, и мы оставили эту тему. Ирни Танерн. Сегодня прошли 25 километров. Двигались по компасу на северо-восток, шли на лыжах. Уже через час совершенно перестали попадаться торосы и трещины. Впряглись в сани цугом, я впереди со щупом, чтобы определить плотность покрова. Однако в этом, как оказалось, не было нужды. Ферн слоем в полметра покоится на мощном ледниковом щите, а сверху насыпало еще 20 сантиметров плотного снега. Поверхность почти ровная. Идти очень легко, и тащить сани ничего не стоит. Даже трудно поверить, что на них 30 килограммов поклажи. Жаль, что самая трудная часть нашего путешествия

Тогда король спросит, почему же в таком случае у меня иная информация, полученная от нашего посольства в Аргарейне. Мне известно, что посланник находится на ферме Пулефин. Но его там нет, можете убедиться сами. Нет-нет, конечно же, мы верим слову комменсалов Аргарейна. Но через несколько недель после подобного обмена любезностями сам посланник объявляется в Северном Кархайде. Ему удалось бежать с фермы Пулефин. В Мишноре всеобщий испуг, а Эрнранге – возмущение. Позор комменсалам, павшим так низко и пойманным на лжи. Для короля Аргавена ты станешь подлинным сокровищем, родным братом, некогда утраченным и обретенным вновь. Правда, ненадолго, Дженли. Ты должен тут же послать весть своему звездному кораблю. При первой же возможности. Пусть твои люди появятся в Кархайде и тем завершат твою миссию. Сделай это немедля, прежде чем Аргавен успеет заподозрить в тебе возможного врага. Прежде чем Тайп или кто-то из советников сможет еще раз как следует напугать короля, пользуясь его манией преследования. Если же он заключит с тобой сделку, то слово свое сдержит. Нарушить данное слово значит утратить свой Шифгретор. Короли Харги держат данное слово. Но ты должен действовать быстро и поскорее посадить свой корабль. Я сделаю это, если замечу хоть малейший проблеск доброжелательности по отношению к себе. Нет. Прости, что даю тебе советы, но ты не должен ждать особого расположения. Тебя и так будут носить на руках. Кархайд за последние полгода испытал тяжкие унижения. Ты дашь Аргавену шанс повернуть колесо судьбы вспять. Я полагаю, что он этим шансом воспользуется. Прекрасно. А ты, между тем, я Эстравен-предатель. Я ничего общего с тобой не имею. Поначалу. Поначалу, согласился он. У тебя будет возможность где-нибудь скрыться в случае опасности? О, да, разумеется. Глава 19. Возвращение домой. Было пасмурно, дул сильный ветер. Мы упорно шли вперед, пытаясь обрести поддержку в хорошо видимых теперь утесах Эшерхота. Первые реальные вещи, не принадлежащие миру льда, снега и бескрайних небес, в котором мы провели более 7 недель. Судя по нашей карте, утесы находились относительно недалеко от болот Шэнши и чуть восточнее залива Гутен. Впрочем, карте этой доверять было нельзя, особенно той ее части, которая касалась самого ледника Гобрин. Мы вышли явно ближе к южной границе ледника, чем показывала карта. Уже на второй день после того, как мы повернули к югу, снова начали попадаться торосы и трещины, правда, не такие глубокие, как в районе огненных холмов. Встречались, правда, отдельные колодцы-провалы в несколько сотен метров шириной. Возможно, летом здесь разливались озера. Встречались и снежные мосты над невидимыми пропастями, готовые внезапно ухнуть под тобой в бездну. Встречались и участки, сплошь покрытые трещинами. И все чаще и чаще попадались старые ледяные каньоны, прорытые в толще щита и похожие на настоящие горные ущелья, то очень большие, то всего в 0.5 метра шириной, но и те, и другие страшно глубокие. В тот день было очень солнечно, дул сильный северный ветер. Перебираясь с санями по снежным мостам над небольшими трещинами, мы могли порой заглянуть вниз и увидеть там, в бесконечной голубизне, падающие обломки льда, задетого полозьями саней. Льдинки издавали легкий, невнятный, нежный перезвон, словно хрустальными пластинками перебирали серебряные струны. Я помню чистый воздух, дремотное, легкое удовлетворение, которое почему-то испытывал весь день, таща сани над залитыми солнечным светом пропастями. Но вдруг небо начало мутнеть, побелело, Воздух стал более плотным, тени исчезли, голубизна как бы испарилась из снегов и с небес. Мы не были готовы к наступлению, лишенной теней ясности, да еще при такой поверхности. Эстравен шел впереди, а я сзади, и видел перед собой только сани, думая лишь о том, как бы ловчее подтолкнуть их. И вдруг корма чуть не вырвалась у меня из рук, прыгнув куда-то вперед. Я инстинктивно застыл, как вкопанный, и крикнул Эстравену, чтобы тот сбавил скорость. Но сани стояли, мертво уткнувшись носом в снег. И Эстравена впереди не было. Я уже готов был отпустить корму саней и пойти посмотреть, куда делся Эстравен. Просто счастье, что я этого не сделал. А продолжал, держась за сани, тупо оглядываться. И заметил краешек трещины, которая стала видна, когда обвалился кусок снежного моста. Именно в этом месте и провалился Эстравен, и теперь сани удерживал на краю обрыва только мой вес. Примерно треть длины полозья все еще находилась на мощном льду, однако сани продолжали потихоньку сползать в трещину. Их тянул туда Эстравен, повисший на постромках над бездонным колодцем. Я всем телом навалился на корму и принялся оттаскивать сани от края трещины. Шли они тяжело. Тогда я стал раскачивать сани, и они, наконец, со скрипом подались и выскочили из трещины. Эстравен тут же ухватился руками за край обрыва и стал помогать мне. Потом выкарабкался, цепляясь за постромки, на лед и рухнул ничком. Я опустился рядом с ним на колени, пытаясь отстегнуть постромки, очень встревоженный. Эстравен лежал совершенно неподвижно, лишь грудь подымалась и опадала от резких вздохов. Губы у него были синие, одна половина лица вся покрыта синяками и ссадинами. Наконец он неуверенно сел и сказал свистящим шепотом: «Голубое, все голубое. Башни в глубине». «Что?» «Там, в трещине. Все голубое, полное огня». «У тебя все в порядке?» Он снова начал застегивать пряжки постромок. «Ты иди впереди, как следует, привязавшись. Все время пробуй снег щупом», — выдохнул он. «Смотри, куда ступаешь». И в течение долгих часов один из нас тянул сани, ведя другого за собой, полз, словно кошка по краю птичьего гнезда, определяя каждый шажок, предварительно потыкав в снег палкой. Каждый шаг преподносил нам сюрпризы, и по-прежнему ничто не отбрасывало теней. Мы как бы находились внутри белой, безмолвной сферы, двигались по ее внутренней поверхности, как внутри стеклянного шара, покрытого морозными узорами, и за его стенками не было ничего. Зато в самих стеклянных стенках были трещинки. Ткнул палкой — шагнул, ткнул — шагнул. Ткнул, чтобы обнаружить невидимую трещинку, через которую можно выпасть из стеклянного шара в пустоту, и падать, падать, падать. От постоянного напряжения мало-помалу начинало сводить все тело. «Что случилось, Дженли?» Я застыл, как вкопанный. На глазах выступили слезы, и ресницы тут же смерзлись. Я сказал: «Упасть боюсь». «Но ты же привязан», — удивился он. Потом подошел ко мне, увидел, что рядом нет ни единой трещины, понял, в чем дело, и сказал: «Все, разбиваем лагерь». Уже после того, как мы поели, он сказал: «Самое подходящее время для остановки. Не думаю, что мы сможем идти дальше при такой видимости. Ледник ползет вниз, так что дальше будет еще больше торосов и трещин. При хорошей видимости мы пройдем относительно легко, но только не при лишенной теней ясности». «Как же в таком случае мы спустимся к болотам Шэньши?» «Ну, если мы снова возьмем чуть восточнее и не будем столь упорно держаться южного направления, то, возможно, доберемся по прочному льду до самого залива Гутен. Я однажды летом видел великие льды с лодки, плавая по заливу. Льды спускаются там до самых красных холмов и ледяными реками стекают прямо в залив. По одному из этих языков мы могли бы спокойно добраться до южной границы Кархайда. Я и 5 метров не пройду, пока держится эта чертова погода. А если мы выберемся на ровный лед? О, если выберемся, тогда все в порядке. А если солнце выглянет еще хоть раз, то можешь садиться в сани, и я тебя бесплатно отвезу в Кархайд. Это была одна из наших излюбленных шуток на последнем этапе путешествия. Но ведь порой и глупость заставляет твоего друга улыбнуться, верно? Со мной вообще-то ничего особенного. У меня просто острый хронический страх. Страх очень полезен, как темнота и как тени. Улыбка Эстравена напоминала безобразную щель в покрытой коркой потрескавшейся коричневой маске. Забавно, но одного света недостаточно. Нужны тени, чтобы знать, куда идти. Дай мне на минутку твой дневник. Он как раз записал, сколько мы прошли за сегодняшний день, и что-то подсчитывал относительно оставшегося пути и нашего рациона. Он подтолкнул записную книжечку и карандаш ко мне, сидевшему по другую сторону печурки. На пустом листке, в самом конце книжки, я изобразил разделенную кривой линией окружность со знаками «инь» и «ян» и зачернил ту часть, что обозначала «инь». Потом подтолкнул книжечку обратно к нему. «Ты знаешь этот символ?» Он очень долго, озадаченно смотрел на него, потом сказал: «Нет. Это изображение обнаружили на Земле, а также на нашей общей прародине, планете Хайн, и еще на Чифивар. Это инь и ян. Свет – рука левой тьмы. Как там дальше? Свет и тьма. Страх и мужество. Холод и тепло. Женщина и мужчина. И ты сам, Терем, двое в одном. Тень человека на белом снегу и сам человек». Весь следующий день мы тащились на северо-восток сквозь белое марево, через пустоту белого цвета, до тех пор, пока совершенно не перестали попадаться трещины. Шли целый день. Теперь мы съедали лишь 2/3 своего обычного рациона, надеясь, что так нам удастся растянуть продукты на более долгий срок. Эстравен, впрочем, продолжал надеяться, что фортуна по-прежнему на его стороне. На этот счет у него, видно, был особый нюх, или скорее интуиция, а может, просто осознанный опыт и разумное поведение. Мы шли на восток уже 4 дня и сделали 4 самых длинных за это время перехода. Потом тихая и не очень морозная погода вдруг резко переменилась, начался настоящий буран, вьюга. Мы пролежали в палатке 3 дня, а вокруг нас зверем завывала пурга. «Она доведет меня до того, что я тоже завою», — мысленно сказал я Эстравену, и он ответил неуверенно, коротко: «Не имеет смысла. Она все равно слушать тебя не станет». Долгие часы мы спали, потом немножко ели, пытались подлечить обмороженные места, потертости и ссадины, мысленно беседовали, потом снова спали. Продолжавшиеся 3 дня неумолчный вой постепенно перешел в невнятное бормотание, потом в негромкий плач, потом наступила тишина. И пришел новый день. Сквозь распахнутую войлочную дверь мы увидели ослепительное сияние небес. От этого сразу стало легче на душе, хотя мы были слишком измучены, чтобы бурно проявить свою радость, скажем, запрыгать от восторга. Мы сложили палатку и вещи, что отняло около 2 часов. Мы едва ползали, словно 2 немощных старца, и двинулись в путь. Явно начался спуск, хоть и довольно пологий. Наст был просто великолепен для лыжной пробежки. Сияло солнце. Казалось, что уже само движение прибавляет нам сил, Мы продвигались вперед быстро и легко. В тот день мы шли до тех пор, пока на небе не появились первые звезды. На ужин Эстравен выдал по полной порции гиш и миши. При таком раскладе еды у нас хватило бы только на 7 дней. «Колесо фортуны завершает свой оборот», — безмятежным тоном сообщил Эстравен. «Чтобы быстро пройти оставшийся путь, нам необходимо как следует есть». «Есть, пить и веселиться», — сказал я и неожиданно рассмеялся. Еда подняла мне настроение. «А лучше все вместе. Еда и питье и веселье. Ведь какое же веселье без еды?» Это показалось мне такой же загадкой, как тот значок в кружке «Инь и Ян». Я засмеялся, но что-то было уже не то. Что-то в лице Эстравена погасило мое веселье. Мне вдруг захотелось заплакать, но я сдержался. Эстравен был не так крепок в этом отношении. Было несправедливо провоцировать у него слезы. На следующее утро мы проснулись довольно поздно, позавтракали, съели двойную порцию, потом впряглись в свои полегчавшие сани и потащили их куда-то за край этой снежной вселенной. Перед нами был крутой горный склон, где среди белых пятен снега виднелись красноватые валуны. Внизу, в мертвенно-бледном свете дня, лежало замерзшее море. Залив Гутен, покрытый льдом от берега до берега, от границы Кархайда до самого северного полюса. Чтобы спуститься по этому склону на покрытую льдом поверхность моря, чтобы пробраться между моренными валунами, торосами и прочими заграждениями, созданными ледником в сражении с теснящими его огненными холмами, потребовался весь этот и весь следующий день. На второй день спуска мы оставили на склоне горы свои сани. Имущество вполне можно было унести на себе. Один из тюков представлял собой свернутую палатку и часть продуктов, второй — все остальное. На каждого пришлось килограммов по 10 груза. Я еще сунул свой мешок в печку, но все равно не набралось и 12 килограммов. Хорошо было отдохнуть от надоевших саней, и я сказал об этом Эстравену, когда мы налегке двинулись в путь. Он оглянулся на сани, одинокие, брошенные в бескрайнем хаосе льдов и красноватых скал. «Они отлично послужили», — промолвил он. Его верность и преданность одинаково распространялись и на людей, и на вещи. Ему явно было грустно расставаться с санями. В тот вечер, на 75-й день нашего путешествия и 51-й день пребывания на ледяном плато в Хархат-Анар, мы спустились с ледника Гобрин на лед залива Гута. Снова шли очень долго, пока не стало совсем темно. Воздух был морозный, но прозрачный. Стояло безветрие, а гладкая поверхность замерзшего залива звала в путь. Когда в тот день мы поставили палатку и улеглись спать, было страшно думать, что под нами больше уже не 2-километровый ледниковый щит, а всего лишь какой-то метр льда, и под ним соленая вода моря. Утром при ясном небе и морозе минус 40 на юге отчетливо видно было побережье, изрезанное сползшими языками ледника и постепенно выравнивающиеся почти в прямую линию. Сначала мы шли совсем близко к берегу. Северный ветер помогал нам, дуя в спину. Наконец мы оказались в долине меж 2 оранжевых холмов, но при выходе из нее на нас налетел такой ураган, что буквально сбивал с ног. Мы с трудом отползли подальше к востоку, покинув эту ровную морскую поверхность. Здесь, по крайней мере, можно было снова стоять на ногах и даже двигаться вперед. «Это ледник выплюнул нас из своей пасти», — сказал я. На следующий день точно перед нами открылся изгиб равнинного восточного берега залива. Справа и все еще виднелся Аргарейн, но впереди голубым полумесяцем изгибались берега Кархайда. В тот день мы использовали для заварки последние крохи орша и сварили последние жалкие остатки зерен кадик. Теперь у нас осталось чуть больше килограмма гиш и миши,

рассказ его превратился в настоящую сагу, тем не менее вполне точно передающую развитие реальных событий. Я слушал, очарованный не менее остальных, глаз не сводя с лица моего друга. Мы покинули Куркураст, тесно прижавшись друг к другу плечами в кабине снегоуплотнителя. Только благодаря этим могучим машинам и можно пользоваться зимой дорогами Кархайда. Снегоуплотнитель двигался вперед со скоростью около 4 км в час, и мы добрались до соседней с Куркурастом деревни уже далеко за полночь. Там, как всегда, нас приветливо встретили, накормили, устроили на ночлег. Утром мы встали на лыжи и распрощались с нашим шофером. Теперь уже начинались достаточно густо населенные районы Кархайда. Впрочем, ночевать нам теперь приходилось уже не в палатке, а в теплом доме. Мы как бы переходили от одного очага к другому. Пару раз нас подвозили, однажды даже километров на 50. И в рюкзаках у нас всегда была еда. Ее клали туда те, у кого мы ночевали накануне. И все же последние относительно легкие 8-9 дней нашего путешествия оказались в моральном отношении куда труднее, чем даже восхождение на ледник. Хуже, чем последние дни во льдах, когда мы голодали. Сага была завершена. Она принадлежала льдам, а мы, предельно измотанные, шли не туда. И радость умолкала у нас. «Порой приходится идти против движения колеса фортуны», — говорил Островен. Он сохранял спокойствие, но по его походке, голосу и повадкам чувствовалось, что энтузиазм в нем сменился терпением, уверенность, упрямой решительностью. Он был чрезвычайно молчалив, часто не желая даже мысленно разговаривать со мной. Наконец мы добрались до Сосинотха. Небольшой город, несколько тысяч жителей, дома на склонах холмов по берегам замерзшей реки Эй, белые крыши, серые стены, холмы, покрытые черными пятнами обнаженных лесов и вылезших из-под снега голых скал, поля, та самая долина Синот, из-за которой шла тяжба. Мы явились в город практически с пустыми руками. Большую часть своей экипировки мы раздали по пути тем гостеприимным хозяевам, у которых ночевали. Теперь осталась только печка Чейба, лыжи и одежда. Та, что на нас. Однако мы продолжали путь, раза два спросив дорогу. Нам была нужна не та, что ведет в город, а окольная, ведущая на пригородную ферму, принадлежавшую старому знакомому Эстравена. Звали его Тессичер. Эстравен в этих местах ни разу даже не откинул глубоко надвинутый капюшон, боялся быть узнанным. Вряд ли стоило этого опасаться, требовался чрезвычайно зоркий глаз, чтобы узнать Харта Рамира Эстравена в тощем, обтрепанном, исхлестанном всеми ветрами бродяге. Гостеприимство Тессичера оказалось выше всяческих похвал, хотя он был явно не богат. Однако в наших отношениях ощущалась какая-то неловкость, словно в глубине души он мечтал никогда не иметь с нами дела. Это, впрочем, понятно. Дав нам приют, он рисковал всем, что у него было. Но поскольку своим благополучием он был обязан исключительно Эстравену, сейчас он вполне мог бы быть таким же изгоем, как мы, если бы некогда Эстравен не позаботился о нем, купив ему эту ферму, то, как мне казалось, мог бы хотя бы отчасти отдать свой долг, даже пойдя на риск. Эстравен, однако, об уплате долга вовсе не думал, считая, что старый друг просто не сможет отказать ему в помощи. Тессичер, похоже, действительно понемногу оттаял и в полном соответствии с типично кархайдской переменчивостью настроений начал вспоминать былые дни и общих знакомых, просиживая с Эстравеном по полночи у камина. Когда же Эстравен спросил, нет ли у Тессичера на примете какой-нибудь заброшенной или удаленной фермы, где он, изгнанник, мог бы залечь месяца на два, пока его высылка не будет отменена, тот сразу сказал: «Оставайся у меня». Глаза Эстравена странно блеснули, но он сдержался. И Тессичер, согласившись с тем, что изгнаннику, скорее всего, небезопасно оставаться так близко от Сосинотха, пообещал подыскать ему подходящее убежище. У нас оставалась еще печка Чейба, наша единственная ценность. Наутро после прибытия на ферму Тессичера я взял печку и на лыжах отправился в город. Разумеется, Эстравен со мной не пошел, но разъяснил мне, что и как нужно сделать, и все получилось хорошо. Я продал печку, выручил за нее кругленькую сумму, а потом поднялся на холм, где размещались здания торгового колледжа и местная радиостанция, и заплатил за 10 минут частного разговора с частным лицом. Все радиостанции специально оставляют время для подобных частных выходов в эфир. Чаще всего это бывают радиограммы местных купцов своим заморским агентам или заказчикам с архипелага, из Ситха или из Перунтера. Эти разговоры стоят довольно дорого, но, в общем, вполне доступны. Во всяком случае, у меня еще остались деньги после продажи подержанной печки Чейба. 10 минут были мне выделены ближе к вечеру. Мне не хотелось, чтобы видели, как я средь бела дня направляюсь на лыжах на ферму Тессичера, а потому я весь день проболтался в Сосинотхе и в одной из харчевен заказал обильный, вкусный и довольно дешевый обед. Кархаицкая кухня, без сомнения, значительно превосходила арготскую. Я ел и вспоминал комментарии Эстравена на этот счет и то, каким голосом он вчера сказал, что предпочел бы остаться в Кархайде. И мне захотелось уже не в первый раз узнать, что же такое патриотизм, из чего состоит любовь к родной стране, откуда берется та неколебимая верность, от которой дрожал голос моего друга, и как столь искренняя любовь может стать и слишком часто становится безрассудной, злобной, слепой приверженностью. Что заставляет ее до такой степени переродиться? После обеда я немного побродил по Сосинотху. Городская суета, магазины и рынки, очень оживленные, несмотря на довольно сильный снегопад и мороз, но все почему-то напоминало мне декорацию к спектаклю, казалось совершенно нереальным, удивительным. Я, видимо, все еще находился под влиянием великого одиночества, которое пережил во льдах. Мне было неуютно среди множества чужих людей. Мне явно не хватало Эстравена, не хватало его постоянного присутствия. Уже сгущались сумерки, когда я, поднявшись по крутой, покрытой утрамбованным снегом улочке, подошел к торговому колледжу. В назначенное время я послал сигнал пробуждения на спутник, находившийся примерно на высоте 450 километров где-то над южным Кархайдом. Передатчик работал более чем сносно, но поскольку спутниковое реле не способно послать мне подтверждающий сигнал, мне оставалось лишь передать необходимую информацию и ждать. Я не мог даже узнать, получена ли информация экипажем корабля. Не был я уверен и в том, верно ли поступил, отправив свое послание. Но я уже научился спокойно принимать неуверенность и страх перед будущим. Метель разыгралась по-настоящему, и мне пришлось заночевать в городе. Я плоховато знал дорогу и не решился в темноте идти на ферму. В колледже меня пригласили в студенческое общежитие. Я поужинал в шумной компании веселых ребят и заснул в одной из общих больших спален с приятным ощущением полной безопасности и той уверенности, которую дают путнику необычайная и неизменная кархайдская доброта и гостеприимство. Я тогда правильно выбрал страну. В тот самый первый раз. И теперь возвращался туда. Проснулся я очень рано и вышел в путь еще до завтрака. Ночью мне снились беспокойные сны, и я часто просыпался. В ясном небе вставало солнце, маленькое и холодное. От каждой, даже самой маленькой трещинки или складки в снеговом покрове на запад протянулись длинные тени. Путь мой весь был перечеркнут светлыми и темными полосами. Огромное заснеженное пространство передо мной было совершенно неподвижным. Только вдалеке, на дороге, я увидел маленькую фигурку, которая двигалась мне навстречу, летящей, скользящей походкой отличного лыжника. Задолго до того, как я смог рассмотреть его лицо, я узнал Эстравена. «Что случилось, Терем? Мне необходимо немедленно добраться до границы», сильно задыхаясь, сказал он, но даже не остановился. Я тут же развернулся, и оба мы помчались на запад. Я с большим трудом поспевал за ним. Там, где дорога сворачивала и вела в Сосинотх, он сошел с нее и двинулся напрямик через поля по нетронутому снегу. Мы миновали замерзшую реку Эй, километрах в полутора севернее самого города. Берега у нее были крутыми, так что, поднявшись, мы оба вынуждены были остановиться и передохнуть. Мы еще недостаточно окрепли для подобных скоростных бросков. «Что случилось? Тысяча?» «Да». Я слышал его разговор с кем-то по транзисторному передатчику. «Вечером». Грудь Эстравена тяжело поднималась и опускалась. Он хватал воздух ртом точно так же, как когда лежал на льду, выбравшись из той глубокой трещины. «Тайб, должно быть, готов немедленно заплатить за мою голову». «Проклятый! Неблагодарный предатель!» — сказал я, заикаясь от гнева, но имея в виду не Тайба, разумеется, Тесичера, предавшего старого друга. «Такой он и есть», — сказал Эстравен. «Просто я слишком на него понадеялся, заставил слишком напрячься его мелкую душонку. Послушай, Дженни, возвращайся в Сосинотх. Я, по крайней мере, провожу тебя до границы, Терем. Там могут быть арготские стражники. Я останусь на этой стороне, ради бога!» Он улыбнулся, тяжело дыша, оттолкнулся палками и помчался вперед. Я за ним. Мы миновали небольшой промерзший лесок и пошли по холмистой равнине спорной территории. Здесь некуда было спрятаться. Залитое солнцем небо, белоснежный мир и мы. Две темные черточки, две тени, два беглеца. Холмы скрывали от нас границу до тех пор, пока мы неожиданно не оказались буквально метрах в 200 от нее и не увидели прямо перед собой нечто вроде мощной ограды, верхняя часть которой возвышалась сейчас над снегом едва ли больше, чем на полметра. Верхушки столбиков были окрашены в красный цвет. На стороне Аргарейна никаких стражников заметно не было. На нашей были видны лыжные следы, а чуть южнее несколько маленьких фигурок. «Вон там Кархайская стража», — с горечью выдохнул Эстравен и покачнулся. Мы бросились назад, спрятавшись за небольшой возвышенностью, которую только что преодолели. Там мы и провели весь тот долгий день в лощине меж густо растущих деревьев Хемен. Их красноватые лапы склонялись низко, отягощенные грузом снега. Мы обсудили множество различных вариантов. Куда лучше двигаться, к северу или к югу, вдоль границы, чтобы выбраться из этого сверхопасного района, и где лучше спрятаться, в холмистой местности к востоку от Сосинотха или на севере, в пустынных безлюдных районах. Однако каждый из наших планов в чем-то был ущербным. Эстравена предали, выдали Тайбу. Теперь известно, что он в Кархайде, так что путешествовать открыто, как прежде, стало невозможно. Не могли мы и затаиться, совершая небольшие переходы. У нас не было ни палатки, ни пищи, ни даже просто сил. Ничего не осталось, кроме отчаянного перехода границы в открытую. Все остальные пути были заказаны. Мы прижались друг к другу в темной впадине под темными деревьями, лежа в снегу и стараясь согреться. Где-то около полудня Эстравен чуточку вздремнул, но я был слишком голоден и слишком замерз, чтобы уснуть. Я лежал рядом с моим другом, словно в каком-то забытьи, пытаясь вспомнить те слова из стихотворения, которые он однажды читал мне. «Двое в одном, жизнь и смерть, и лежат они вместе». Было немного похоже на то, как мы лежали, бывало, в палатке на леднике. Только теперь у нас не было ни убежища, ни еды, ни возможности отдохнуть. Ничего у нас не осталось, кроме той дружбы, которой тоже скоро должен был прийти конец. Небо к вечеру затуманилось, мороз усилился. Даже в этой защищенной от ветра лощинке было слишком холодно, особенно если сидеть неподвижно. Мы старались как-то размяться, но с наступлением сумерек меня начало трясти от холода, точно так же, как когда-то в грузовике-тюрьме, который вез меня через весь Аргарейн на ферму. Тьма, казалось, никогда по-настоящему не наступит. Когда голубые сумерки сгустились, мы вышли из лощины и, осторожно прячась за стволами, стали подниматься к границе, пока не смогли разглядеть за холмом линию пограничной стены. Ни огонька, ни единого движения, ни звука. Вдалеке, на юго-западе, виднелось неяркое желтое сияние. Там был какой-то городок или деревня, одной из аргарейнских комменсалей, где Эстравен со своими никуда не годными документами мог бы рассчитывать, по крайней мере, на ночлег в местной тюрьме или на ближайшей добровольческой ферме. И только тогда, именно в тот миг, в тот последний миг, не раньше, я понял, что именно мой эгоизм и молчание Эстравена скрыли от меня. Понял, куда он на самом деле идет и во что намерен ввязаться. И я сказал лишь: «Терем, подожди». Но его уже не было рядом. Он мчался вниз по склону холма. Замечательный лыжник. И на этот раз не оглядывался, чтобы проверить, не отстал ли я. Извилистый, уверенный след от его лыж пересекал лежащие на белоснежной поверхности черные тени. Он убегал от меня прямо под пули пограничной охраны. Мне показалось, они что-то кричали ему, о чем-то предупреждали, приказывали остановиться. Где-то вспыхнул прожектор. Так или иначе, но он не остановился. Он стремительно мчался прямо к пограничной стене. И они убили его, прежде чем он успел до нее добежать. У них были не акустические ружья, а огнестрельные. Старинные винтовки, стреляющие разрывными пулями. Они стреляли, чтобы убить. Он уже умирал, когда я подбежал к нему. У него была разворочена половина груди. Я бережно поднял его голову ладонями, заговорил с ним, но он мне так ни слова и не сказал, только, как бы отвечая на всю мою отчаянно устремившуюся к нему любовь, прокричал мысленно, преодолевая болезненно ломающийся мозг и предсмертную душевную муку. Один раз, но очень отчетливо. «Арек!» И все. Я сидел, скрючившись в снегу, и держал его голову, пока он не умер. Они позволили мне это. Потом заставили меня подняться и повели. Его несли следом. Мы все шли в одном направлении, только дороги у нас с ним теперь были разные. Меня вели в тюрьму, а он уходил во тьму. Глава 20. Невыполнимое поручение. Как-то в своем дневнике, который он вел во время нашего перехода через Великие Льды, Эстравен выразил удивление, почему я стыжусь слез. Я мог бы даже тогда ответить ему, что плакать не стыдно, а страшно. Теперь я прошел через все. Долину Синотх, тот вечер, когда он умер, и оказался в ледяной стране, что лежит за пределами страха. И обнаружил, что можно плакать и рыдать, сколько угодно. Но это уже ничему не поможет. Меня отвели обратно в Сосинотх и заключили в тюрьму. Во-первых, потому что я общался с изгоем. Во-вторых, они просто не знали, что со мной теперь делать. С самого начала, еще до того, как из Эрнранга были получены относительно моей персоны официальные указания, со мной обращались хорошо. Моя кархаицкая темница представляла собой нормально меблированную комнату в башне того дома, где жил сам губернатор Сосинотха. У меня были камин и радиоприемник, меня 5 раз в день вполне сытно кормили. Комфорта, правда, не было никакого. Постель жесткая, одеяло тонкие, пол голый, в комнате собачий холод, впрочем, как и в любом жилище Кархайда. Зато ко мне прислали врача, чей голос и прикосновение рук вселили в мою душу значительно больше надежды,

целых два правительства. Разумеется, падение правительства Аргарейна означало лишь то, что одна группировка комменсалов сменила другую в правительстве 33-х. Чьи-то тени стали короче, чьи-то, напротив, длиннее, так говаривали в Кархайде. Сарф, который сослал меня на ферму Полефин, держался крепко до тех пор, пока Аргавен публично не заявил, что планете в самом ближайшем будущем грозит прибытие звездного корабля, который приземлится в Кархайде. В тот же день партия Опсла, партия открытой торговли, захватила большинство мест в правительстве. Так что, в конце концов, и я им на что-то сгодился. В Кархайде смена правительства наиболее часто означает отставку премьер-министра в сочетании с перестановками в составе Киоремии. Хотя также возможны и довольно часто случаются убийства, отречение короля от престола и открытый мятеж. Мой теперешний авторитет в международной игре шеф-греторов плюс реабилитация Стравена, моего сообщника и друга, обеспечили мне такой существенный перевес, что Тайп подал в отставку еще до того, как правительство в Эрнранге узнало, что я вышел на связь с кораблем. Тайп действовал в соответствии с полученной от своего агента Тессичера информацией, и, едва узнав о том, что Эстравен погиб, сразу подал в отставку. Он и проиграл, и отомстил. Все сразу. Аргавен немедленно послал мне вызов, точнее приглашение, как можно скорее приехать в Эрнранг. Вместе с этим приглашением я получил весьма великодушное предложение не стеснять себя в средствах. Город Сосинотх, проявив не меньшее великодушие, отправил в качестве моего сопровождающего молодого врача, поскольку я еще далеко не поправился. Мы ехали в автосанях, неспешно, с длительными остановками. Отчетливо помню только, как мы въехали в Эрнранг через северные ворота, и я, увидев его глубокие улицы, полные снега и теней, сразу почувствовал, как сердце мое ожесточилось, а мозг заработал удивительно четко. До этого момента я был как бы в разобранном состоянии, но теперь я точно знал, что должен сделать. Раз мой друг умер, я должен довести до конца то дело, ради которого он умер. Я должен построить ворота и возложить замковый камень. У дворцовых ворот меня поджидал приказ короля следовать в круглую башню, что означало высшую степень королевского расположения, милости и уважения к моему шеф-гретеру. Там обычно селили послов дружественных держав. Ну что ж, добрый знак. В дверях круглой башни меня встретил человек в белом хаебе, алой рубахе и с серебряной цепью на груди. То был Фейкс, ткач из цитадели Отерхорд. Увидев его доброе и красивое лицо, я вдруг почувствовал облегчение. Жестокая решимость моя несколько смягчилась. Фейкс взял обе моих руки в свои, поздоровался со мной как с самым близким другом. Оказалось, что еще ранней осенью он был послан в Киоремию Кархайда как представитель округа Южный Рир, хотя для ткача не совсем обычно принять должность государственного чиновника. И, я полагаю, Фейкс отказался бы от нее, если бы не был искренне обеспокоен деятельностью Тайба и тем, куда это может завести страну. А потому он снял свою золотую цепь ткача и надел серебряную, цепь советника и члена Киоремии. По всей видимости, он был теперь на пути к тому высокому посту, который менее года назад занимал в Кархайде Эстравен. В круглой башне Фейкс, когда мы остались наедине, спросил, глядя на меня своими ясными глазами: «Значит, сюда летит звездный корабль? И этот корабль значительно больше, чем тот, на котором ты приземлился на острове Хордон 3 года назад. Верно?» «Да. Я связался с ними, и они должны были подготовиться к посадке. Когда прилетит корабль?» «Только тут я понял, что не знаю даже, какой сегодня день. А значит, я действительно был очень и очень болен.